Продолжая тему о ожидании в христианской жизни, прочитаем из первого послания апостола Павла к Коринфянам, 1 главы с 4 стиха по 8. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Ожидание, как таковое, является неотъемлемой частью христианской жизни. Здесь апостол Павел говорит о ожидании верующими пришествия Христа. Слово Божье также говорит, что этого блаженного явления ожидает не только человек, но и сама природа, созданная Богом, и которую до неузнаваемости обезобразил человек. Сам процесс ожидания нелегок, но в данном случае блажен. Я сказал нелегок, ибо как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете вы можете встретиться со случаями, когда свойство ожидания терялось. Наступали дни угнетенные, и ожидающий терял всякую надежду. Это было и с Давидом, и с пророком Аввакумом, который воскликнул: «Доколе, Господи?» Аввакума 1:2. И с другими мужами веры. Но при всем этом, в вышепрочитанных стихах апостол Павел ясно указывает нам на способствующие факторы, дарованные от Бога, для поддержания процесса ожидания в христианской жизни. Он говорит о том, что верующие от Бога обогатились всяким словом и всяким познанием свыше. А это познание является способствующим фактором нашему ожиданию. Так, например, мы находимся в процессе ожидания и не выходим из него, зная, что если Бог чего-то пообещал, то Он непременно и сделает. Иакова 1:17. Ибо Он не изменчив. Бог также не изнемогает. Исаии 40, 27-31. Бог, ожидая обращения грешников, медлит. И Бог долготерпит до определенного времени, хотя многие считают его долготерпение медлением. Но он в своих обетованиях не приложен, и нам нужно ожидать, ибо они непременно сбудутся. Эти и другие факторы, указанные в Библии, способствуют нашему ожиданию. Полезность процесса ожидания. Верующий находится в положении ожидания, не только укрепляется конечным результатом ожидания, например, ожидая блаженного явления Господа Иисуса Христа, но и сам процесс ожидания является для него благословением. С человеческой точки зрения этот процесс мучителен. Ожидай, ожидай, ожидай и еще раз ожидай. Но Библия говорит нам о том, что таковой процесс дает и нечто положительное в жизни верующего. Таковые, находясь в положении ожидания, приобретают то, что невозможно было бы приобрести другим путем. Например, общение с Господом. Псалмопевец Давид в Псалме 5, со 2 стиха по 4 говорит: «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать». Процесс ожидания благословен в жизни Давида. Ибо, находясь в этом положении, он желает предстать пред Богом пораньше, поутру, а не где-то вечером. Или, может быть, на следующий день. И это естественно. Ожидающий делает все возможное с его стороны ускорить общение с ожидаемым. Обещание Богу. Интересно отметить, что в Библии зарегистрированы случаи, когда люди, находящиеся в ожидании долгое время, давали обещания Богу. Тем более, что их обеты были желанны в очах Божьих. Прочитайте всю первую главу из первой книги царств. Здесь говорится о обете Анны, не имея детей, находясь в ожидании длительное время. Она дала следующий обет Богу. Читаем. «Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». 1 Царство 1.11. А далее она родила Самуила, который был последним судьей Израиля. В своем пророческом служении Самуил был верен Богу. От него берет начало ряд пророков, передающих письменно Божьи указания. Прославление Бога. Иногда Бог по своей милости и благодати устрояет наш путь таким образом, чтобы мы сразу могли служить во славу Божию. Но иногда нас Бог ставит в положении ожидания, которое нам иногда кажется ненужным и совершенно бесполезным. Апостол Павел, евангелист, муж веры, стремился безотлагательно возвещать благую весть и евреям, и язычникам. Но вот приходит время, когда и он находится в ожидании, казалось бы, ничего не значащем. В книге «Деяния апостолов» 17.16 сказано о Павле, ожидающем своих сотрудников в Афинах, в городе, исполненном всевозможными идолами. И как Писание говорит, апостол возмутился духом при виде всего этого. А далее его путь так устрояется, что он проповедует в Ареопаге. И после проповеди некоторые же мужи, приставшие к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамар, и другие с ними. О Дионисе существует мнение, что он был членом совета Ареопага. Таким образом, ожидание апостола Павла в Афинах своих друзей дало хорошие результаты во славу Божью. Ожидание духом. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Послание апостола Павла Галатам, 5 глава, 5 стих. Сам процесс такового ожидания является большим благословением для человека того, кто в Господе, в чьем сердце присутствует Святой Дух Божий. Ибо многие устрояют свой процесс ожидания даже и в религиозной жизни не на благодати Божьей, а на своих якобы добрых делах. Как об этом апостол Павел говорит в предыдущих стихах этой же главы. Таковые находятся в ожидании оправдания пред Богом на основании их дел, или точнее, дел закона. В противовес этому апостол говорит о верующих по благодати Божьей, верующих, которые духом ожидают праведности от веры. Они имеют на это все основания. Ибо, например, Писание о Аврааме так говорит: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Римлянам 4 глава, 3 стих. И далее, в 5 главе, 1 стихе послания к римлянам, апостол говорит: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». В оригинале слово «ожидаем» говорит о страстном ожидании. Оно приобретается пламенными действиями Святого Духа в человеческом духе или во внутреннем человеке. утверждающего всякого верующего, что он есть Дитя Божие. Как об этом и записано в послании апостола Павла к римлянам, 8 главе, 16 стихе. И что он, оправдавшись верою в Господа Иисуса Христа, имеет мир с Богом. Именно таковой процесс ожидания Духом является для верующего уже сейчас на этой земле великим даром Божиим. Итак, Бог по своей великой милости не только призывает верующих ожидать чего-то определенного Богом в их жизни, но и способствует ему в этом ожидании и на основании Слова Божьего ясно показывает полезность такового процесса ожидания. Да поможет нам Господь ожидать обещанного от Господа Иисуса Христа и именно ожидать так, как Он желает это видеть в нашей христианской жизни.